Пролог. 16 июня. День. Новосибирская зона посещения. Боязнь грядущего разочарования – вот первое осознанное чувство, которое Игорь испытал, едва отдышавшись после быстрого бега. На первый взгляд окружающая действительность не впечатляла. Все та же высокая трава почти по пояс, пологие горбы окрестных холмов, даже небо прежнее – выцветшая голубая скатерть, подернутая пеленой бело-серых облаков далеко наверху. «Мы в зоне?» – стараясь не выдать своего разочарования, спросил Игорь у провожатого и украдкой бросил взгляд на оставшееся вдалеке за спиной высокое глухое ограждение. Именно к нему 10 минут назад они сорвались бегом из небольшой рощицы, где переждали, пока проедет патрульный автомобиль из ограниченного континента Уфор. «Мы уже за забором», – покачал между тем головой проводник-сталкер, поправляя лямки рюкзака, но еще не в зоне. Игорь, услышав ответ, сглотнул невольно. Ощущение боязни неизведанного вернулось, захватывая его с новой силой. Проводник между тем развернулся и, махнув рукой, двинулся вперед по сильно заросшей проселочной дороге. «А это как же?» – в несколько шагов, догоняя идущего сталкера, чуть не схватил того за рукав Игорь. «А это, ну, гайки покидать. Да и бегать же здесь нельзя, я знаю». Проводник резко остановился, так что Игорь машинально опередил его на несколько шагов, прежде чем сам затормозил. «Ты жить хочешь?» «Хочу», – с трудом справившись с голосом, предчувствуя неладное, ответил Игорь. «Я тоже хочу», – кивнул сталкер, сжав губы в тонкую линию. «И вторую часть оплаты от тебя хочу получить, когда мы в город вернемся. Поэтому будь добр, делай все в точности, как я говорю. Шагай за мной след в след и сохрани спокойствие». «Договорились?» «Договорились», – внезапно севшим сухим голосом ответил Игорь и снова сглотнул. До парня наконец начало доходить, что зона далеко не игрушки. Здесь ведь умереть можно. Быстро, а иногда и не быстро. Болезненно, реально. Навсегда умереть. Или еще хуже того, сразу же вспомнились многочисленные картинки из интернета с изображением тех, кто попал под воздействие зоны. «Сидел бы дурак дома, нафиг мне это все упало», мелькнули пораженческие мысли, но Игорь с ними быстро справился. Пройдя около километра по едва видному, почти поглощенному травой проселку, спутники миновали ложбинку между двух невысоких холмов. Полевая дорога, вильнув между пологими склонами, влилась в проселочную, грунтовую, а та, в свою очередь, дальше в метрах двухстах уткнулась в небольшой лесок. Выйдя на грунтовку, сталкер сделал предупреждающий жест Игорю. «Мол, будь внимательней», и пошагал вперед к лесу. «Ну, здравствуй, зона», – замедляя шаг, произнес вдруг сталкер, останавливаясь. Замер рядом и Игорь, завороженно озираясь вокруг. Да, перед ним была зона. Она начиналась как раз там, где грунтовая дорога заходила в лесок. И даже если бы не было двух бетонных столбиков на обочинах, между которыми, преграждая дорогу, была натянута ржавая цепь с висящим знаком, почему-то это был треугольный «уступи дорогу», все равно чувствовалось, что это она, зона. Черту было видно хорошо. Хотя июнь выдался на редкость жарким, трава с этой стороны была еще юной, сохраняющей весенний шарм. Из того места, где сейчас стоял Игорь, явно было заметно четкую линию, где июньская трава граничила с уже налившейся яркими красками лета травой зоны. Там ведь, как известно, на протяжении всего года – июль. Зимой, кстати, граница вовсе фантастически выглядит. Черта зимы и лета – зеленая трава и белый снег. «Твою мать!» – вдруг произнес проводник и даже дернулся было, но остался на месте. «Поздно». Появившиеся из-за поворота лесной дороги люди их заметили. Глянув на побледневшего спутника, Игорь почувствовал нешуточное волнение и страх. «Вау, вау, вау! Какие люди!» Ускорившись, выступая вперед, голосом с крикливыми интонациями произнес один из незнакомцев. Походил он на взгляд Игоря на махрового деревенского гопника. Древний пиджак, коротковатые спортивные штаны, выцветшая майка с ярким рисунком. Его спутники выглядели похоже, но двигались чуть позади. К тому же двое из них почти несли еще одного, который в полубессознательном состоянии находился. «Привет, Макс!» – сдавленным голосом произнес проводник. «Привет, привет!» – закричал вдруг Макс, скидывая руки и добавил тише на выдохе. «Привет! А у нас беда, представляешь? В жарку попали!» Даже чуть виновато пожал плечами этот странный человек. «Сочувств! Нам нужна твоя одежда!» – вдруг ткнулся черный палец Макса в сталкера. «И твоя!» И тут Игорь встретился взглядом со страшными, подернутыми пеленой глазами неадекватного Макса. И с ужасом понял, что палец, сейчас направленный в его сторону, черен от засохшей крови. «Раздевайся», – шепнул Игорь сталкер, скидывая рюкзак и потянув за полы анорака своей горки. Пока Игорь снимал с себя новенький, как с иголочки, военизированный костюм, неадекватный Макс не отрывал от парня взгляда. «Тоже снимать?» – раздевшись, коснулся рукой ткани термобелья, Игорь не в силах выдержать тяжелый взгляд. «Не-не-не, спасибо», – вполне нормальным голосом ответил Максим и вдруг, достав пистолет, прицелился прямо в голову Игорю. «Пуф!» – произнес Макс, дернув рукой с оружием, имитируя выстрел, а испуганный парень при этом едва в обморок не упал от страха. «Да ладно, расслабься», – хохотнул вдруг неадекватный незнакомец, убирая пистолет в карман пиджака в ожидании, пока двое его спутников облачатся в горные костюмы. Дальнейшие несколько минут для Игоря прошли как в тумане. Он еле сдерживался, чтобы не дать выхода своей панике. Черный зрачок дула пистолета так и стоял перед его глазами. А когда встречные визитеры зоны во главе со своим безумным предводителем пошагали прочь, ноги у Игоря подогнулись, и он будто сложился, седая на землю. «Фу!» – выдохнул вдруг сталкер. «Считай, легко отделались». «Это безумный был», – пояснил проводник в ответ на взгляд Игоря. Впрочем, никакой ясности парню этот комментарий не добавил. В это время на некотором расстоянии от опушки, где сейчас переводили дух двое раздетых бандитами на пороге зоны гостей, на вершине одного из холмов зашевелилась зеленая груда и потихоньку начала двигаться назад. Миновав несколько метров, спустившись по склону так, что со стороны его больше не было видно, выбравшийся из-под лохматой накидки человек поднялся, скинул с себя лешего, он, скатав защитный костюм, закрепил его на рюкзаке. А после, подхватив серьезную винтовку с оптическим прицелом, быстро двинулся к точке сбора. Через несколько минут снайпер вышел к ложбинке, где его уже поджидали пятеро человек, все в разных камуфляжных костюмах. Объединяло присутствие их лишь одно – у каждого на рукаве была нашивка с изображением паутинки. Сидящие люди при появлении последнего члена группы тут же поднялись и цепочкой двинулись прочь, в сторону противоположную той, куда ушел безумный Макс со своими спутниками. «Паутиныч, почему команды не было?» – задал вопрос снайпер, когда группа значительно удалилась от места несостоявшейся акции. «Они пустыми шли», – пояснил командир группы, на мгновение обернувшись, глядя на спросившего сквозь прорези в маске балаклаве. «А это что за двое пассажиров левых было?» – спросил еще один из бойцов. «Один Северенко, сталкер, туристов полулегально водит», – ответил Паутиныч. «В смысле полулегально?» В смысле, знакомые в контингенте есть, если его ООНовцы ловят, мзду платит. Если не ловят, не платит. «Охренеть!» – негромко произнес себе под нос снайпер. Пожилой мужчина с хорошо заметной проседью в волосах. Сталкеры, бандиты, туристы. Зона, ёб, посещение. Все, кому не лень, посещают. «Сейчас у маяка две калоши с яйцеголовыми должны быть», – между тем произнес Паутиныч, на ходу делая небольшой глоток из фляги с водой. «Подбросит нас, через академгородок выйдем». «О, институтский еще бродит?» – кивнул сам себе снайпер.